«Не выпендривайся, Макс», — устало попросил Кофа. «Агальфагула — это что-то вроде почтеннейшего начальника города и его окрестностей. Самое важное лицо в любом городе Куманского халифата. Одним словом, ничего особенного». «Носильщики уже стоят у дверей», — тактично заметила рыжая начальница. «Они готовы отнести вас и ваше имущество во дворец блистательного господина Кумкурышему Курумхи, если у вас нет возражений». «У нас нет возражений», — благодушно улыбнулся Кофа. «Пусть несут».